Где твои года? Сказочные сны, они волшебны, да. Каждый новый день словно в первый раз открывает дверь в этот мир сейчас. Пусть будет в нем все прекрасно, солнечно, ясно, и не сумрачных и ненастных, не будет в нем пусть, не будет в нем пусть, в твоем мире веселее.